Глава 21. Хэштег «Ураган Александра». Взбудоражена. Пожалуй, именно это слово точнее всего отражало мое состояние. Показав весьма необычный мастер-класс по поклейке обоев, Василий сдержанно попрощался и удалился, оставив меня в растрепанных чувствах. Черт побери, похоже, что ему просто нравится играть со мной в кошки-мышки. Ладно, я сжала губы в тонкую полоску. Мы еще посмотрим, кто здесь кошка. Следующие пару недель я занималась исключительно ремонтом. Ту часть мозга, которая отвечала за романтические мысли, я принудительно отключила. Я не позволяла себе думать о Васе и тем более ждать его звонков. Мой участок – это зона, полностью свободная от Василия. Как Санкт-Петербург, зона, свободная от иностранной косметики. Мы и сами с усами. Ну хорошо, не менее 4 раз за эти 2 недели я выбегала на крыльцо, бросив намазанные клеем обои прямо на пол, едва заслышав шуршание шин по асфальту. Я знала, что это не он, не до меня ему сейчас было. Но от того, что это действительно всякий раз оказывалась машина соседей, у меня портилось настроение. Я уныло приветствовала Любовь Васильевну и Леонида Ивановича, сколько можно уже кататься по магазинам, и, волоча ноги, возвращалась в свои каменоломни. На самом деле новые обои потрясающе изменили интерьер. Лимонная веранда с огромными французскими окнами шириной почти во всю стену смотрелась свежо и очень по-летнему, несмотря на гадкую серость вместо неба за стеклом. Мятные шторы я раздвинула пошире, чтобы видны были белые переплетения штапиков на стеклах и роскошные хвойные деревья и кусты снаружи. Со спальней я тоже уже закончила. Чудесные абрикосовые обои с утра пробуждали желание жить. Занавески такого же цвета настраивали на мажорный лад. Очень раздражала старая тахта, но до покупки мебели я еще не добралась. Возникли сложности с подключением люстр, но поскольку светильники были наидешевейшие, удалось обойтись 2, а не 3 проводками. Пару раз упав с табуретки от ударов током, я разобралась, в чем там дело. Тяжеловато шла кухня, очень уж много было поворотов и углов, а вторую комнату я еще даже и не начинала. Время от времени мы созванивались с папой. У него наступили тяжелые времена. После обвинений Раисы в эфире госканала генеральный директор завода подал на нее в суд за дискредитацию репутации компании. Отстаивать честь фирмы генеральный поручил папе. Эта юридическая битва, маленький скромный заводик против влиятельного губернатора, была не то что неравной, практически безнадежной. Кроме того, папа очень скучал по маме, которая до сих пор осваивала Кубу. Сам он давно уже освоил отдел готовой кулинарии ближайшего супермаркета. Я слышала на заднем плане, как он по-дружески здоровается с поварами за стойкой. Похоже, ей интереснее общаться с этими нищими любителями сигар, чем с родным мужем, грустно сказал он мне по телефону. «Как поживаете, Людочка? Как сынуля? Выздоровел?» Это уже куда-то в сторону. Потом снова мне. «С возрастом мне все тяжелее переносить ее постоянные отъезды». «Папа, ну что ты? Я уверена, мама тоже по тебе скучает», пыталась утешить его я, надеясь, что это так. «Кто знает, может, вскоре что-нибудь изменится, и она больше вообще никуда не поедет». «Если бы», — вздохнул папа в трубку. «Что сегодня закажете, Виктор Викторович?» — донесся до меня женский голос. Папа заколебался. «Даже не знаю, Людочка. Что ж, положите мне, будьте любезны, 200 граммов салата витаминной, да-да, вот этого, с капустой и морковью, и еще куриную грудку по-гречески с брынзой. Спасибо, передавайте привет мужу». «Да, Саша», — это снова мне, — «я бы все-таки хотел приехать посмотреть, как у тебя продвигается ремонт». «Нет, пока рано», — категорически запретила я. «Давай все-таки наймем фирму, приедут ребята, все сделают». Папа искренне хотел мне помочь, но я была настроена решительно. «Послушай, ну чем эти твои ребята отличаются от меня?» – возразила я. «У них тоже 2 руки, 2 ноги, 1 голова. Я могу сделать все то же, что и любой из них». Не очень логично, но за неимением лучшего сойдет. «А опыт как же? Ведь у тебя совсем нет опыта!» Папу невозможно было переубедить. А я после своего увольнения поняла, что опыт в нашем обществе вообще никому не нужен. Пустила я в ход самый горький аргумент. У меня был такой серьезный опыт в журналистике. И что же, выкинули на улицу и не посмотрели ни на что. «Кстати, будь осторожна», – предупредил папа. «На северо-запад надвигается мощный ураган. Знаешь, как называется? Александра. Этим же вечером я получила электронное письмо от сисадмина ТТВ Андрея. «Хай, Алекса!» – писал он в свойственной ему манере, которую сам он называл «Easy English». «Сори, что так долго ковырялись с твоим телефоном. Пришпиливаю personal photos и SMS. Клянусь, мы их не смотрели и не читали, особенно те, которые от экс-бойфрендов. В общем, take a look. Hope, у тебя все окей. Bye. Sincerely yours, Andrew. XXX». Что должно было означать «три поцелуйчика», как я поняла. Я скачала приложенную zip-папку, разархивировала. Господи, не верится, что всего полтора месяца назад я жила в таком диком ритме. СМС пестрели словами «срочно», «выезжай», «бросай все». От меня все чего-то требовали, причем незамедлительно. Я писала извинительные сообщения врачам, отменяя консультации, и родителям, отменяя совместные ужины. Фотки были разные, из корпоративов, и со съемок, но всех их объединяло одно – беспокойное, нервное выражение в моих глазах. Геолокация снимков удручала. Я металась в треугольнике: Петроградская сторона – контора, Будапештская улица – дом, Малая Балканская улица – родители. Были смски и от бывших бойфрендов. Не знаю, откуда компьютерщики их откопали. Из WhatsApp, что ли? Какие же все они были скучные. И сообщения, и сами бойфренды. Почему-то каждый из моих экс-кавалеров считал себя обязанным начинать переписку с пустейшей фразы «Привет, как дела?» и потом все только о себе, только о своих делах. Мои успехи волновали их лишь в контексте повышения собственной самооценки. Приятно ведь небрежно бросить в разговоре, а моя девушка – ведущая на ТТВ. За 15 минут я словно прокрутила концентрированную версию моей прошлой жизни, как будто посмотрела трейлер фильма. Раньше, пару месяцев назад, мне казалось, что это кино о современной успешной девушке, карьеристке в хорошем смысле этого слова, которую все вокруг считали восходящей звездой отечественной журналистики. Но теперь я осознала, что скорее это грустная история о несчастной, не имеющей никаких интересов и нормальной личной жизни пустышке, зацикленной на карьере, которая так и будет всю жизнь биться головой в закрытую дверь, а потом на старости лет начнет писать бездарные отчеты о школьных праздниках в газете «Купчинские вести». Ночью, впервые за многие недели, я проснулась от сильнейшего сердцебиения. Все совсем как в старые недобрые времена. Пульс пытался вырваться из вены на свободу. Я просто не могла дышать. Темные стекла дрожали от мощных порывов ветра. Ливень поливал окна, как из бронспойта. Успокаивающих машинок снаружи не было, только мрачный лес. Стало по-настоящему страшно. А вдруг я заболею? Медицинской страховки у меня теперь нет. А вдруг я умру прямо здесь, в глуши, опозорившись в журналистике и даже не сумев доделать ремонт в доме? Почему-то именно эта мысль помогла мне встать, добрести до кухни, отыскать в сумке просроченный анаприлин, давненько я его не покупала, выпить таблетку и включить успокаивающий свой дом. Шла очаровательная программа о том, как французы разводят крошечные садики в центре Марселя. Вьющийся по стенам виноград, солнце, лес мачт частных яхт, крики чаек, беззаботные загорелые лица марсельцев. Пульс постепенно приходил в норму. Когда рассвело, я сделала себе кофейку, переоделась в джинсы с футболкой и взяла в руки топор. Я кое-что придумала, пока сидела на кухне, уставившись в телевизор. Меня навел на мысль Брайан, расширявший чью-то кухню со словами «Happy wife, happy life». Это же так удобно, когда гостиная и кухня объединены. В центре помещения стоит огромный диван, напротив – телевизор, а позади за барной стойкой – плита и холодильник. Во всех американских сериалах именно такая планировка. Помните уютную гостиную Леонардо и Шелдона в «Теории большого взрыва»? А самое лучшее место на Земле – квартиру Моники из «Друзей». Вот-вот, везде единое пространство для вкусной еды и дружеского общения. Я решила снести стену между кухней и второй спальней и сделать некий open space. По счастью, купленные для двух разных помещений обои, занавески и жалюзи вполне гармонично сочетались между собой. Должен был получиться этакий кофейно-сливочный микс, чашка пенистого капучино, если угодно. Как удачно, что я еще не успела обклеить ненужную стену обоями. Я замахнулась топором, со всей силы обрушила его на оргалит, лезвие прорвало мягкий картон, впилось в вертикальные бруски и завязло в дереве. Стена, казавшаяся такой хлипкой, не шелохнулась. А ну-ка еще разок. Спустя несколько часов стена была вся в зияющих треугольных дырах. Клочья картона покрывали пол, подобно опавшим дубовым листьям. Стоя на кухне, я видела сквозь разодранный оргалит пустую соседнюю комнату, однако упрямые бруски держались насмерть. Кухня сейчас выглядела хуже, чем до ремонта. Казалось, именно здесь прошел пресловутый ураган, о котором предупреждал папа. Отменять проект было уже поздно. Что делать дальше, я совершенно не представляла. Пискнула смс-ка. «Вася!» Я выронила топор, бросилась к телефону, установленному на подоконнике и включенному на запись видео. Нет, не Вася. МЧС осваивает новые технологии спустя всего лишь 15 лет после изобретения СМС. Сообщение содержало штормовое предупреждение. На северо-западе хозяйничает ураган Александра. Будьте осторожны. Я разочарованно выключила телефон. Измотанная бессонной ночью, тяжелым физическим трудом, неопределенностью в отношениях с Васей, полным карьерным провалом и неодобрением родителей, я опустилась на пол и зарыдала. Погода как нельзя лучше соответствовала моему настроению. Казалось, что уже наступил вечер, хотя часы показывали полдень. Небо было черно-серым, тяжело нависало над верхушками сосен. Озлобленный ветер трепал мои туи, стараясь вырвать их из земли. Яростный дождь испытывал на прочность отремонтированную крышу. Вдруг замигали и погасли лампочки. Наверное, где-то на линии оборвались провода. У соседей зарокотали генераторы. «Да у меня же весь дом на электричестве!» – вдруг поняла я. «Конвекторы, холодильник, водяной насос, бойлер, чайник, наконец!» «Я замерзну, оголодаю и даже не смогу выпить чаю! Без воды я абсолютно беспомощна!» Опять придется тащиться на дурацкий колодец с дурацкими ведрами. Ну почему я не топ-модель? Жалость к себе достигла максимума. Я скорчилась в своем углу и обхватила себя руками. Слезы струились по щекам, словно потоки небесной воды по стенам дома. «Шура, ты где?» – вдруг послышался знакомый голос. Хлопнула входная дверь. Я заревела еще сильнее. Теперь уже от облегчения. «Да куда ты пропала? У меня отличные новости!» На кухню вбежал Василий, мокрый, взъерошенный, но счастливый. Увидев меня на полу, он остановился в изумлении, окинул взглядом изуродованную стену, заметил валявшийся на полу топор. «Что с тобой? На тебя напали бандиты?» Голубые глаза вдруг оказались совсем близко. Вася уселся рядом со мной и обеспокоенно взял меня за руки. «Скажи, наконец, что случилось?» Глотая слезы, я прерывисто вздохнула. «Я хотела сломать стену!» Вася терпеливо кивал головой, одновременно протягивая руку к кухонному столу, на котором лежал рулон бумажных полотенец. «Хорошо, я понял, сломать стену. А зачем?» Я высморкалась в предложенную им салфетку. «Хотела сделать open space!» «Open space?» переспросил Василий, морща высокий лоб. «Мой английский, конечно, no good, как говорится, но, насколько я знаю, space – это космос. Ты хотела выйти в открытый космос из кухни? Я понимаю, ты творческий человек и все такое, но, по-моему, в 27 лет сходить с ума рановато». «Ну что ты такое говоришь?» Мне стало смешно, я начала успокаиваться. «Английский твой и правда подкачал. Space переводится еще и как «пространство». Я хотела сделать открытое пространство здесь, понимаешь? Объединить кухню и гостиную». «А, идея хорошая», – оценил Вася. «Но почему такое варварское воплощение? Топор здесь не поможет, только бензопила». «А я не умею бензопилой», – у меня вновь задрожал голос. Уголки губ предательски поползли вниз. «Совсем не умею». «Зато я умею», – ласково сказал Василий, обнимая меня за плечи и притягивая к себе. Я послушно прижалась к ровной надежной груди. Красная клетчатая рубашка приятно пахла дождем, стиральным порошком и мужским одеколоном. «Да я тебя 2 недели вообще не видела и не слышала!» С обидой откликнулась я, чувствуя, как слезы неудержимо скатываются вниз. «Ну и что, рубашка у него все равно уже мокрая!» «Но сейчас же я здесь, верно?» Вася пристально посмотрел мне прямо в глаза и бережно вытер слезы с лица. Ладонь у него была жесткая и широкая, настоящая мужская рука. «Девочка моя!» — с глубокой нежностью прошептал он. И поцеловал меня.